Глава 29. Это страшное слово «рейтинг». Более того, в один прекрасный майский день, примерно за неделю до дня голосования, отношение ко мне со стороны серьезных политических деятелей начало стремительно меняться. Во время общения в голосе начали появляться нотки равнодушия, переходящего в легкое раздражение. Так как я была человеком очень общительным, круг моих знакомств всегда был намного шире, чем мог предположить каждый из этих знакомых. Так, два партийных товарища хорошо знали друг друга, но не подозревали, что каждый из них по отдельности общался со мной, причем доверительно и тоже по-дружески. Один из них, назовем его М, всегда оставался над местной политической схваткой, обладая серьезными связями в Москве. Он мог себе позволить говорить со мной открыто, не виляя. Благодаря этому знакомству мне не составило большого труда узнать истинную причину охлаждения интереса ко мне. Мы встретились с товарищем в Москве, куда я полетела по делам уральских пельменей. Лил дождь, такой сильный, что за окном ресторана была сплошная сизая стена, отделявшая нас от всего остального мира. «Ну, как твоя политическая карьера? Идет в гору?» — чуть с усмешкой спросил М, старательно отжимая пакетик чая, оборачивая его вокруг серебряной ложечки. «Очень интересно, дух захватывает. Конечно, я расстраиваюсь, что журналисты иногда обидные вещи пишут, но мне ли привыкать?» «Знаешь фразу? Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Я про журналистов. Свободная журналистика — это миф. Все мы люди и пишем в чьих-либо интересах, порой даже не замечая этого. Поэтому не стоит обижаться, что в скворечнике за окном птицы поутру слишком громко щебечут. На то они и птицы. Обижайся на того, кто скворечник тебе под окном поставил. А птичке даже самая назойливая трель иногда прекрасна», — сказал М, с хрустом раскусив постную галету. Меня еще вот что настораживает. Вот те замечательные мужчины, как я заметила, начали как будто меня сторониться. Широко улыбнувшись, М достал из внутреннего кармана пиджака аккуратно сложенный лист, развернул его, положил передо мной и тонким мизинцем ткнул в число 61. «Смотри», — скомандовал он. Я вчиталась, это была табличка какого-то исследования. «Свежая социология. Ну, ты знаешь, тебе рассказывали в начале пути, что в политике часто используют общественное мнение». «О, эти цифры, рейтинги, они правят политикой», — пустился в рассуждение М, глядя в окно. «Каждое действие тщеславного политика подчинено тому, чтобы его рейтинг не сдулся даже на 0,1%. А лучше рос как на дрожжах. Остальное неважно, только цифры. Уже сейчас, живя в Москве и общаясь с руководителями федеральных телеканалов, я понимаю, как тогда, 4 года назад, был прав М. Дух соперничества всегда был присущ человечеству, в особенности мужчинам. Нужно было всегда доказывать, что ты самый крутой. Но раньше было чуть проще, потому что общественное мнение безмолвствовало, а поэтому властям или экономическим боссам можно было мериться своими ресурсами, толщиной кошелька, количеством крестьянских душ или размером территории. Иногда просто воевали. «Гляди, какой у меня острый меч! А у меня конница! На! Хорош, я пошутил!» «Шутишь плохо, не смешно, гони полцарства!» Но уже лет 100, как общественное мнение, начало оказывать какое-то влияние. Я вам сейчас все предельно просто рассказываю, чтобы вы сам принцип поняли. Так вот, политиков у нас стали выбирать люди. Поэтому главная задача политика состоит в том, чтобы понравиться как можно большему количеству людей. Ну, или сделать так, чтобы твой соперник начал вызывать у масс все более сильное раздражение. В политике в этом плане есть совершенно простой и циничный принцип относительности. Неважно, насколько ты высоко находишься, главное, чтобы выше других. А это значит, что ради победы можно либо себя возвышать, подкладывая под зад мягкие подушки, либо подпиливать ножку стула у соперника, чтобы тот с грохотом свалился на пол. Социология, все эти исследования — это основной способ узнать, выше ты или ниже, напрягаться тебе или расслабиться. Если рейтинг падает, пора напрягаться и думать, что ты делаешь не так. Если рейтинг замер, тоже пора напрягаться. И только если рейтинг по чуть-чуть, но растет, значит, все идет по плану, можно расслабиться, получать удовольствие от собственной крутости и думать, как стать еще круче. Примерно такая же ситуация в мире телевидения. Не секрет, что главный источник заработка телеканала — деньги рекламодателей. Для того, чтобы производители шоколадок и сиропов от кашля имели представление о том, какой канал круче, был изобретен специальный рейтинг, который показывает, какие передачи пользуются действительно всенародной любовью, а кто просто так щеки надувает. В общем, миром правит математика. И это был самый страшный вывод, который я сделала. Сперва цифры, потом буквы. Гуманитариев поставили на колени. Мой собеседник М. все это уже тогда прекрасно знал. Он хорошо мог себе представить, что творилось в штабах других кандидатов, когда они увидели социологическое исследование с моим участием. «Подожди», — продолжала я, — «но тут по рейтингам видно, что...» «У меня самый высокий рейтинг?» М. рассмеялся. «Он сокрушительный. Второе после тебя место не просто отстает, оно постыдно и смешно капитулирует. Юля...» Серьезно взглянул он мне в глаза. «Ты понимаешь, как там в Екатеринбурге сейчас все всполошились? Ты понимаешь, что будет, если ты победишь?» «Ну, круто же!» — наивно обрадовалась я. «Круто! Это будет не твоя победа, а их поражение. Вся хваленая кадровая политика, годы кропотливой работы всяких технологов и прочих умников — все коту под хвост. Ты пришла и за полтора месяца, даже несмотря на журналистские трели, их уделала».